как леопард и кролик искали дом. Однажды, когда леопард возвращался от черепахи к себе домой и уже вступил на мост, его догнал кролик. Он был чем-то доволен, все время подпрыгивал и весело мурлыкал себе под нос. «Чего это ты так развеселился?» — спросил леопард. «Ха! Не каждый день кое-кто получает такие письма!» — сказал кролик и помахал в воздухе белым прямоугольником, на который, как разноцветные бабочки, присели две почтовые марки. «Тебе везет!» — согласился леопард. — Что-нибудь радостное? — А как же большая радость для такого веселого парня, как я! Если хочешь, могу дать почитать! Они сошли с моста, присели на камнях около воды, кролик вытащил из конверта сложенный в четверо листок бумаги и протянул его. — Плохо разбираю чужой почерк, — смущенно признался леопард, повертев перед носом письмо. — Сказать на чистоту, мне в жизни... Больше приходилось мыть палубу и вытаскивать из воды грязный якорь, чем читать письма. — Ничего, ничего, — успокоил его кролик. — Прочитать письмо пустяки, одна минута. Ну, тут мы пропустим, это все касается меня. Тут говорится, какой я хороший. Постой, я не сказал тебе, от кого пришло письмо? — Нет. — Так вот, от моего лучшего друга. Вряд ли на свете есть два товарища, которые бы так заботились друг о друге. — А кто он? — робко спросил леопард. — Тоже кролик? — Как сказать? Честно говоря, мы никогда не виделись, все началось с переписки. Мне случайно попалось в руки его письмо, я вернул его, он поблагодарил. И пошло. Вот видишь, как он пишет, с этого места уже можно читать. Каждый раз, когда я получаю от тебя письмо, мне становится так радостно, что я готов прыгать от восторга. — Прыгать от восторга? Это должно быть кенгуру или заяц, — сказал леопард. — Я видел в Австралии кенгуру... которые прыгали через трехметровую изгородь. «Очень может быть», — согласился кролик. «А вот самое главное, мой друг пишет дальше. Я, кажется, придумал, чем могу отблагодарить тебя. Тебя — это значит меня. Я знаю дом, он расположен на Укропной улице номер 8. В нижнем этаже его каждый день выдают морковку. Дом открыт круглый год, никаких забот, что есть поздней осенью или зимой. Ну как?» Как тебе это нравится? Никаких забот. Дом открыт круглый год. Как бы я хотел, чтобы мне хотя бы раз в жизни пришло такое письмо, с завистью сказал леопард. Тебе можно только позавидовать. Получить такой совет. Всю зиму есть котлеты. То есть, морковку. Так что ты думаешь делать? Сейчас же отправляюсь туда. Неужели ты думаешь, что я упущу... такую возможность — пожевать сочную красную морковку. — Нет, я так не думаю. Но ведь в нашем городе нет никакой укропной улицы. Он не так велик, чтобы я не заметил улицу с таким названием. Кролик почесал в затылке. — И верно, — согласился он. — Вот так задача. Мой друг что-то напутал. Наверное, он знает дом, но не знает, в каком он городе. Очень жаль. А то бы у меня не было никаких забот. — Заботы всегда найдутся, — пробормотал леопард. — Так говорил наш боцман.